до самой смертной истуги в древорубах ходил, и Бенедикта думал к тому ремеслу пристроить, а Бенедикт хотел в истопники податься, заманчиво. Истопнику почет и уважение, все перед ним шапку ломают, а он идет, никому не кланяется, чванливый такой. И то сказать, куда ж без огня? Огонь поет, огонь кормит, огонь греет, огонь песенки поет. Умрет огонь, и нам на лавке ложиться, глаза камушками закрывать. А было время, говорят, огня не знали. Как же жили? А так и жили, ползали во тьме, как слепые червыри. А принес огонь людям Федор Кузьмич, слава ему. Ах, слава ему!